Доллар 20 центов. Больше всего он любил конец лета. Не осень, хотя осень, быть может, уже наступила. На берегу стало холодно, и он любил гулять у моря сразу после заката. Вокруг никого. Вода была грязной, вода была грозной. А чайкам спать не хотелось. Они не любили спать. Чайки снижались, слетали к земле, устремлялись к его глазам и его душе, к тому, что от души его оставалось. Если у вас почти не осталось души, и вам об этом известно, значит, душа у вас еще есть. Потом он садился и всматривался в морскую даль. А когда всматриваешься в морскую даль, во все верится с трудом. К примеру, в то, что есть такая страна, как Китай, или Соединенные Штаты, или такое место, как Вьетнам, или в то, что он некогда был ребенком. Нет, если вдуматься, в это поверить нетрудно. У него было кошмарное детство. Забыть его он не мог. А зрелость, вся эта работа, все эти женщины. А потом женщин не стало. И вот уже не стало работы. Нищий бродяга в 60 лет. Конченый человек. Ничтожество. Он имел доллар 20 центов наличными. Комнату, оплаченную на неделю вперед. Океан. Ему снова вспомнились женщины. Одни относились к нему хорошо, другие были просто мегерами, скрягами, слегка сумасшедшими и очень жестокими. Комнаты и кровати, дома и рождественские праздники, работа и песни, больницы и скука, тоскливые дни и ночи, и ни надежды, ни смысла. И вот чего стоит его 60. Доллар и 20 центов. Потом он услышал, как они смеются у него за спиной. У них были одеяла, бутылки и банки с пивом, кофе и бутерброды. Они смеялись, смеялись. Двое мальчишек, две молоденькие девчонки, стройные, гибкие тела, никаких забот. Потом кто-то из них увидел его. «Эй, а это еще что такое? Господи, да откуда мне знать?» Он не пошевелился. «Может, это человеческое существо? Может, оно дышит и трахается? Что ему трахать?» Все рассмеялись. Он поднял свою винную бутылку. Там оставалось совсем немного. Было самое время выпить. «Оно шевелится! Смотрите, оно шевелится!» Он встал, смахнул с брюк песок. «У него есть руки, ноги! У него есть лицо!» «Лицо?» Они вновь рассмеялись. Он не мог ничего понять. Дети такими не были. Плохих детей не бывает. А эти какие? Он подошел к ним. «Быть стариком не стыдно». Один из мальчишек допил пиво из банки. Он отшвырнул банку в сторону. «Стыдно иметь за плечами попусту прожитые годы, папаша. А ты их, кажется, прожил зря. И все-таки я хороший человек, сынок. А что, если одна из этих девчонок предложит тебе побаловаться ее мохнаткой, папаша? Ты что будешь делать? Не надо, рот! Так нельзя разговаривать!» Это молвила девушка с длинными рыжими волосами. Она поправляла на ветру свои волосы. Казалось, она раскачивается на ветру, вцепившись пальцами ног в песок. «Ну что, папаша, как бы ты поступил? Что, если бы одна из этих девчонок тебе дала?» Он отошел от них, обойдя одеяло. Он направился по песку к дощатому настилу. «Рот, зачем ты так разговаривал с этим несчастным стариком? Иногда я тебя ненавижу!» «Иди ко мне, крошка!» «Нет!» Он обернулся и увидел, что Рот гоняется за девушкой. Девушка скрикнула, потом рассмеялась. Потом Рот поймал ее, и они упали в песок, смеясь и продолжая бороться. Он увидел, что другая парочка стоя целуется. Он одолел дощатый настил, сел на скамейку и смахнул с ног песчинки. Потом он надел башмаки. 10 минут спустя он уже был в своей комнате. Он снял башмаки и лег на кровать. Свет он включать не стал. Раздался стук в дверь. «Мистер Снит!» «Да». Дверь открылась. На пороге стояла хозяйка, миссис Коннерс. Миссис Коннорс было 65. Лица ее в темноте не было видно. Он был рад, что лица ее в темноте не видно. «Мистер Снит?» «Да». «Я сварила суп. Я сварила чудесный суп. Может, принести вам чашечку супа?» «Нет, что-то не хочется». «Ну что вы, мистер Снит, это чудесный суп, очень вкусный. Давайте я принесу вам чашечку». «Ну хорошо, несите». Он встал, уселся в кресло и начал ждать. Дверь она оставила открытой, и в комнату проникал свет из коридора. Отблеск света, маленький лучик, падал ему на колени. Туда она и поставила суп, чашку супа с ложкой. «Вам понравится, мистер Снит, я варю вкусный суп». «Спасибо», — сказал он. Он сидел и смотрел на суп. Суп был желтый, как моча. Это был куриный бульон без мяса. Он сидел и смотрел на пузырьки жира в бульоне. Он сидел так какое-то время. Потом он вынул ложку и положил ее на туалетный столик. Потом он поднес чашку к окну, отцепил сетку и бесшумно выплеснул суп на землю. Поднялся слабенький пар. Потом и он исчез. Он поставил чашку на столик, закрыл дверь и снова лег на кровать. Было темнее, чем обычно. Он любил темноту. В темноте заключался смысл. Прислушавшись очень внимательно, он услыхал океан. Он слушался в океан какое-то время. Потом он вздохнул. Один раз глубоко вздохнул и умер.